После осмотра знакомство с новым местом обитания продолжилось. Как сказал ему вчера охранник Крис, место это действительно именовалось дуэльной школой. Последнее, однако, не являлось отдельным и независимым учреждением, а находилось в составе огромного шато, которое, пожалуй, с некоторой натяжкой можно было назвать даже маленьким городом. Шато именовалось Лавзией, по названию древней, ныне полностью поглощенной зданиями поместья исчезнувшей деревеньки, а дуэльная школа соответственно, Лавзийской дуэльной школой. В радиусе 2-3 километров от комплекса зданий дуэльной школы располагались коттеджи управляющих, великолепная вилла и парк хозяина поместья, госпиталь для взрослых сервов, детский садик и лечебница для маленьких невольников. Несмотря на клонические технологии, здесь и такие были, продовольственные магазины и магазины промышленных товаров. Таинственное и загадочное учреждение с названием Лавзийская школа наложниц, склады, столовые и, конечно же, бесчисленные сельскохозяйственные постройки, в которых проживали сервы для обработки земли, содержался скот, хранилось собранное зерно и прочие продовольственные запасы. Все это немыслимое по местным меркам богатство. Интересно, что бы тут сказали, узнав, что Гор является владельцем не просто шато, а собственной карманной вселенной, используемой в качестве дворца и парка, принадлежала одному человеку и обладателю замысловатого и древнего аристократического титула по имени Рейхаадда Карим Саварен Бригард. Имя звучало именно так, и Гор повторил его про себя медленно, катая на языке и впечатывая прессом в память. Имя было сложным и трудно запоминаемым для непривычного человека, однако все 50 рабов, пригнанных в школу в то памятное гору утро, запомнили его сразу и на всю оставшуюся жизнь. Поскольку сразу после медосмотра измученных вчерашним переходом и отсутствием кормежки школьников, не отошедших еще от шока, принесенного первым днем пребывания в новом мире, выгнали на плац предсветлые очи мастера старшины Гаврина, который временно отвечал за их полусотню. Рабов били до тех пор, пока имя хозяина и несложные правила пребывания в школе не стали отскакивать у них от зубов. Правила для только что поступивших сервов, Гаврин назвал их кадетами, были просты, как пинок хозяйского сапога: подчиняться беспрекословно, выполнять приказы максимально быстро, не просить, не спрашивать, не говорить ни с кем, пока не спросит, к старшим рабам обращаться только через своего непосредственного начальника, сиречь мастера-старшину, не покидать пределы школы без специального разрешения. Наказание за нарушение последнего правила были наглядно продемонстрировано тут же. По команде харкающего слюной мастера-старшины, один из кадетов бегом бросился к раскрытым настежь воротам школы. Он выбежал наружу, пробежал около 30 шагов и свалился в пыль, содрогаясь в диких конвульсиях от мощного электрического разряда. Действие электронного хомута было простым, наглядным и эффективным. Двое охранников подхватили находящегося в бессознательном состоянии несчастного за ноги и, шмякая головой о камни, оттащили в медблок. После демонстрации возможностей ошейника, которые старшие рабы-охранники называли койного прибывших, стали разводить по разным отрядам. Как понял Гардиан, для того чтобы компенсировать потери в личном составе, принесенные последней дуэлью, забирали их по одному и парами, руководствуясь списком, который зачитывал Гаврин. Никия и Рашима забрали в один отряд, Самсона – в другой. Спустя полчаса после начала развода процедура закончилась, и в центре площадки, на которой недавно стояло 50 рабов, остался один только Гардиан, к своему вящему удивлению. Он оказался единственным, кого не забрали в кадеты дуэльной школы. Причина выяснялась быстро. Гаврин лично подошел к нему, бодро пнул и заявил стоящему рядом товарищу, что недоносок слишком мелкий для дуэльных боев и он его бракует. Выслушав каркающие крики старшины, Гор с ужасом вспомнил, что по результатам медосмотра, он действительно оказался самым тщедушным и низкорослым из всех 50 человек. Возможно, ему просто не повезло и во время изготовления нового тела произошел небольшой сбой программы, из-за чего клон получился слишком субтильный. А возможно, в этом заключался некий смысл, и Гор отличался от остальных выращенных рабов не только памятью, но и чем-то еще. Как бы то ни было, услышав решение мастера-старшины, Гор внутренне напрягся. Кто его знает, может быть, бракованных клонов тут немедленно ведут в крематорий, но его всего лишь определили в службу мажордома на виллу хозяина поместья в качестве подсобного рабочего, поскольку ни по возрасту, ни по квалификации Гор, по мнению Гаврина, более ни к чему не годился. «Повезло», — весело сказал ему один из охранников, тычками подгоняя молодого серва к выходу из помещения школы в ближайший кухонный блок. «Будешь драить пол и дерьмо из уборных выносить, пока твои кореша на ристалище кишки из друг друга выпускают». «Действительно, повезло», — подумал и сам Гор, сидя на кухне 40 минут спустя и уплетая за обе щеки незамысловатую бурду из зерновых злаков с куском грубого черного хлеба. На вкус бурда была той еще гадостью, однако он не ел почти сутки и сам себе признавался, что никогда в своей прошлой сытой жизни не ел с таким потрясающим аппетитом. Это лишь подтверждало старую истину. Жизнь не так уж плоха, если набит живот. В общем, Гор был жив, сыт, молод, здоров, а значит, кто бы ни запихал его в эту дыру, бывший демиург с ним еще повоюет. «Не так ли, сударь?» – думал бодро реинкарнированный полубог. «Именно так, глава 12. Мастер-старшина Гаврин». Однако спустя всего 3 дня Гор был голоден и близок к смерти. Он висел на грубом квадратном щите, сколоченном из необструганных досок, привязанный за руки и за ноги к петлям в верхней и нижней части своего изысканного ложа. Веревки закручивались на 4 небольших ворота, и поэтому тело было растянуто. Не до разрыва сухожилий пока, но достаточно сильно, так что спустя всего 1 час после растяжки Гордиан уже почти не чувствовал ни кистей, ни стоп. Висел он в таком положении между тем уже почти 6 часов и начинал бояться, что после экзекуции вообще не сможет двигать онемевшими пальцами и станет попросту инвалидом. Щит был поставлен почти вертикально, с наклоном к полу под углом всего 70-80 градусов. Гор висел на нем лицом к доскам и с открытой спиной. Спина плыла и горела. Гаврин, старая собака, бил его уже не за провинность, а для развлечения. Хорошо, что бил не кнутом, а то давно убил бы, а вымоченными в воде розгами, поочередно сменяя свои орудия, откидывая использованные и доставая новые из стоящей рядом кадушки. На спине и бедрах гора, висевшего, кстати, перед этим изувером в обнаженном виде, уже практически не было живого места, только одно сплошное рваное мясо. Однако ублюдок продолжал измываться, со свистом вгоняя ветку в кровавое месиво, бывшее когда-то спиной человека. Сначала Гордиан пытался специально громко кричать, чтобы таким образом ублажить живодерские аппетиты мастера-старшины и сократить время экзекуции. Однако вскоре понял, что Гаврин увлекается такими играми, подчиняясь только какому-то внутреннему зову и безотносительно к поведению жертвы. После этого Гор замолчал, не издавая ни звука даже при самой изощренной оттяжке розгой, во владении которой подонок, по всей видимости, являлся непревзойденным специалистом. Собственно, вскоре уже не осталось и сил, чтобы орать. Но за что? Хороший вопрос. Вчера вечером Гор, который, несмотря на свой новый статус подсобного раба, старался по возможности собирать информацию об окружающем, рискнул всего лишь выйти за пределы кухонного сектора, в котором обретался, вынося помои и чистя чугунную посуду, чтобы произвести беглый осмотр примыкающих к нему помещений и, возможно, расспросить кого-то из встреченных рабов о режиме работы других подразделений этого обширного хозяйства, а не только кухни, о которой он уже почти все знал на зубок. За день до этого Гору уже удалось подобным способом разведать путь к выходу из поместья и даже дойти до стен дуэльной школы, где содержались кадеты из его полусотни, а также узнать местонахождение апартаментов самого главного раба в поместье, Велика Сабина, который заправлял тут всеми делами и которому подчинялась охрана комплекса. Тогда Гордиан спокойно прошел весь путь и спокойно вернулся обратно. Никто из служебных сервов и даже никто из рядовых охранников не останавливал его. По поместью постоянно шатались с различными поручениями, да и по личным делам сотни рабов. Помешала случайность, он встретил Гаврина, почему-то запомнившего Гора в лицо. Возможно, в других обстоятельствах Гаврин также ничего не сказал бы мелкому недоноску, однако старшина оказался не в настроении, больно ухватив тщедушного пацана за кожу и тонкие мышцы между правым плечом и шеей, потащил его к себе в экзекуторскую часть. Несмотря на детские мышцы, Гор мог легко вырваться из лап Гаврина, сломав ему что-нибудь резким ударом или вырвав сустав руки, однако понимал, что сопротивляться в данном случае только хуже, и решил перенести наказание, изображая напуганного юнца. Но не получилось. Гаврин был в очень плохом настроении, и поднять это настроение ему могла только долгая, продолжительная пытка. В итоге настроение Гаврина в течение последовавших за 6 часов последовательно улучшалось, а вот состояние здоровья демиурга 0 корпорации Гордиана Рекса в прямой зависимости с этим улучшением падало к отметке «телесные повреждения», несовместимые с жизнью. Время от времени Гаврин уставал от учиненной им экзекуции, отбрасывал розгу и выходил наружу, чтобы проветриться. Иногда, надолго, но Гор оставался висеть, страдая уже не только от ободранной спины, которой почти не чувствовал, но от страшно неудобного положения и затекших конечностей. Ситуацию усугубляло то, что Гор обладал очень сильной рассудочной частью восприятия и, несмотря на боль и длительность пытки, сознание не терял. Раньше он мог отключить свой мозг по желанию, однако такая пси-практика была потеряна с прошлым телом и с мозгом, утраченным после хепсида. Единственное, что он мог теперь, надеяться, что боль и повреждения организма сведут его разум в беспамятство раньше, чем он превратится в труп. Но, к счастью или нет, этого не случилось. К неописуемой радости гора ублюдок-палач наконец удовлетворился и, махнув рукой ребятам из охраны, подрабатывающим одновременно конвоирами, санитарами, а также помощниками палача, свалил из экзекуторской по своим ублюдочным делам. Те ослабили тросы и сняли тело Гордиана с изуродованной спиной и бедрами с окровавленного щита. Поскольку передвигаться самостоятельно тот уже не мог, его просто волоком оттащили в ближайшую камеру и заперли на амбарный навесной замок. Бывший демиург валялся в багровом тумане, и сознание его по-прежнему блуждало в черепной коробке, топчась по мыслям, как обколовшийся наркоман по собственной блевотине. Да уж, такой порки Господь частной вселенной никогда не испытывал за свои 360 с лишним прожитых лет. И все же Гор не сильно жалел о случившемся. Совершив за 2 дня обход комплекса, пусть и такой болезненной ценой, он узнал почти все, что ему требовалось. Он был готов, осталось только переждать время, чтобы истерзанное тело снова пришло в дееспособное состояние, а с Гаврином за эти 6 часов он еще рассчитается. Суровая этика корпорации требовала, чтобы всякого, кто посягнул на ее служащих или ее имущество, настигала смерть. И пусть сейчас заводы нуль синтеза далеко, он остался его работником, демиургом, менеджером, солдатом, диадохом и черт знает, кем еще. Гаврин, не жилец, это Гордиан Рекс знал точно. Глава 13. Попытка номер 1. Отлежавшись пару дней на грязной подстилке практически без еды и медицинской помощи, если не считать поваренка, принесшего ему в камеру воду и миску помоев, явно взятых из хлева для скота, Гор все же пришел в себя. До нормы оставалось как до радуги через небо, спина страшно болела, поскольку только начала обрастать новой кожей, затягивая раны темной коркой, но сил ждать полного выздоровления не оставалось. Ненависть почти захлестывала Гордиана, хотя он и не подавал виду, пряча глаза всякий раз, когда мимо проходил охранник. Как только Гор смог встать сам, он отправился в кухню, к которой был приписан, чтобы вернуться к своим рабским обязанностям. Первым делом, получив затрещину от старшего повара, он отдраил пол, вычистил посуду и наносил воду в бочку, служившую технической емкостью. Работать было тяжело, однако злость подстегивала его трудоспособность. Затем он умылся и поел, чтобы подпитать идущий на поправку организм. Наконец наступил вечер. Поскольку отдельной комнаты у гора не было и ночевал он прямо на кухонном полу, то вскоре остался в кухне один. Подождав еще полчаса, пока все окончательно разбегутся, Гор торопливо собрал в узел немного тряпья, служившего ему постелью, кое-какой инструмент, а также продукты, стараясь выбирать наиболее легкие и калорийные. В ход пошли сухое мясо, сыр, печенье и шоколад, который, к удивлению Гора, присутствовал в этом мире, хотя о кофе здесь никто никогда не слыхал. Видимо, шоколад и некоторые иные специфические пищевые продукты, медицинские препараты и высокотехнологичные предметы непосредственно в поместьях не производились, а экспортировались откуда-то. Помимо продуктов Гор прихватил с собой бутыль крепкого алкогольного напитка, напоминающего по цвету зеленую болотную воду, а тяжелыми маслянистыми переливами и дерущим глотку вкусом, низкокачественной бренди. Напиток по-местному назывался тин или тинза и должен был пойти как на медицинские цели, так и для внутреннего употребления, так сказать, для согрева. Быстро запихав узел под один из столов, Гордиан достал из кухонного набора небольшой разделочный нож с узким лезвием, предназначавшийся для резки тонкими ломтиками мяса. Сталь была явно дрянной, лезвие, слишком тонким в сечении, с длиной от основания рукояти до кончика режущей части не более 15 сантиметров. Нож, разумеется, никоим образом не подходил для реального боя, однако для целей Гордиана вполне годился, ибо был заточен им вчера до чудовищной остроты и имел тонкий острый наконечник для прямых, а не только режущих ударов. Гор накрыл лезвие тряпкой, так, чтобы рукоять оставалась свободной, и засунул его за пояс, прикрыв торчащую рукоять нижним концом выпущенной туники. Затем он схватил в обе руки огромную амфору с вином и отправился уже пройденным один раз маршрутом, в направлении центральных корпусов комплекса, где располагались коттеджи высших рабов, руководителей поместья. Проходя мимо донжона, Гор бросил взгляд на установленные там большие механические часы, было ровно 8, как и планировалось. В 8 вечера в регионе, где расположилось Лавзийское поместье, оставалось еще очень светло, возможно благодаря летнему сезону, возможно, благодаря теплым широтам, в особенностях календарного времясчисления и географии нового мира Гордиан разобраться не успел, а времени уделять внимание подобным вещам уже не оставалось. Гор отчетливо понимал, что еще одной такой порки не выдержит и убьет Гаврина прежде, чем тот дотащит его до экзекуторской. Впрочем, заключил Гордиан, убить ублюдка придется в любом случае, так что стоит ли вообще об этом думать, народу вокруг сновало множество. Время после 7 вечера считалось личным временем каждого раба, если, разумеется, кто-то из старших товарищей не нагрузил его работой. Насколько Гор понял по результату 3 проведенных здесь дней, самым удивительным являлось то, что в поместье вообще не существовало свободных людей, кроме самого Рея Бригарта. Все остальные, включая стражу и высшую администрацию комплекса, так же как и Гордиан, являлись рабами. Но насколько же отличался быт одних невольников от других? Если обычные, рядовые, рабы ночевали в грязных бараках и действительно были рабами в традиционном понимании этого термина, то высшая рабская администрация, эти сервы в законе жили в центре комплекса в отдельных коттеджах с большим количеством комнат и мебелью и даже с личной прислугой. Убранство этих элитных рабских жилищ, конечно, отличалось от роскоши дворцовых апартаментов самого Бригарта, однако было несравнимым по богатству и комфорту с теми условиями, в которых обреталось большинство. Объяснялось это обстоятельство тем, что большую часть населения страны составляли именно сервы, а свободные граждане представляли ничтожную часть. Таким образом, расслоение на социальные классы шло не в среде свободных, как это происходит обычно, а в среде рабов, которые делились на рабскую элиту, великий и провелики, рабский средний класс, специалисты и охранники гобелары, и низших рабов, то есть совершенно бесправный класс рабочих сервов, занимавшихся грязным и тяжелым трудом и во всем зависевших от элиты. Объединяло все 3 рабских класса только одно – полная личная зависимость от хозяина, который в любой момент мог изменить статус своего серва, сведя его из элиты внизы продать на свое усмотрение или даже убить. А также, разумеется, электронный хомут, он же коин на шее. Коины, кстати, у всех были одинаковые и не отличались даже внешне. Гордиана удивила столь необычное социальное расслоение общества, однако задумываться над этим он не стал. На плечах висели другие, более насущные вопросы, вроде необходимости скорейшего приобретения собственной свободы. После 7 вечера средний рабский класс выходил на улицы погулять и потусоваться. Свободные от дежурств гобелары, ремесленники мастерских, кладовщики и экспедиторы собирались в пивных, которые были разбросаны по всему огромному шато в количестве нескольких десятков, ходили друг к другу в гости, наведывались к положенным по классу женщинам в школу наложниц, мастеровым выделялась одна дама в неделю, а гобеларам пара, или просто шлялись по улицам и дорожкам, соединявшим отдельные строения. Высшие рабы сидели в своих коттеджах, занимаясь неизвестно чем, а низшие продолжали носиться с поручениями и обременять себя трудом. Так что Гор тащил свою амфору, пыхтя и напрягаясь, усиленно изображая одного из таких подростков-работяг, которому срочно велели доставить бутыль по назначению. Впрочем, вино действительно было тяжелым, и изображать напряжение сильно не приходилось. Труд этот был незряшный, никто из проходящих мимо людей, в том числе и стражников, не интересовался им, поскольку было понятно, что юнец занят работой. Таким вот забавным образом Гор вскоре притопал к домику старшины, пройдя в неохраняемую дверь, кто бы охранял здание, где проживают охранники. Поднялся к комнате, в которой жил мастер Гаврин. «Вот он, момент истины», — сказал Гор себе. Еще в первый день своего пребывания в Лавзийском поместье Гордиан понял, причем на наглядном примере, что основным препятствием к побегу являются не решетки и запоры и даже не гобелары с мушкетами, а именно коин, электронный ошейник, надетый на каждого из сервов, включая высшую администрацию поместья. Высшая администрация жила неплохо, практически независимо от своего хозяина, поскольку тот большую часть года пребывал в столице, а когда гостил в Лавзее, практически не интересовался хозяйственными делами, отдавая все свое внимание дуэльной школе. Возможно, поэтому у элитных рабов вообще не было стимула бежать, или же контроль за их коинами осуществлялся не из Лавзеи, а, допустим, из храмов или из дома Бригарта в столице. Управление же ошейниками обычных рабов, безусловно, должно было находиться здесь, в Шато. Гор был в принципе знаком с подобными системами примитивного болевого контроля, основанного на коротких электрических импульсах. Такие ошейники в его мире применялись для контроля животных, прежде всего, крупных собак, цирковых хищников или скота на выпасе. Болевые импульсы для животных были, разумеется, слабее, что вполне понятно, ибо, как показывает история цивилизации, в целом человек относится к зверям гуманнее, чем к коллегам по генотипу. Гор также знал, что принцип управления такими ошейниками в общем незамысловат. Каждому ошейнику или партии ошейников полагался обычный пульт и дубликат пульта, выпускаемый на случай потери первого. Бывший демиург не зря следил за Гаврином в храме в первый день своего пребывания в Новом мире. Вместе с партией рабов тот получил в картонной коробке два пульта, одним из которых наглядно продемонстрировал новоиспеченным рабам его болевые возможности. Прошло уже несколько дней, но Гордиан отлично помнил ту волну боли, которая окатила его тогда, в первый раз. По сравнению с этой болью порка розгами была просто детской забавой. С точки зрения целостности организма и здоровья, розги, конечно, опасней, но боль, вызываемая хомутом Кайном, неизмеримо сильнее. По-видимому, хомут не просто проводил через организм электрический ток, а неизвестным образом стимулировал сами болевые рецепторы нервной системы. Первый пульт, несомненно, оставался у Гаврина, а второй наверняка находился в сейфе у Вилика Сабина, в самом главном рабском коттедже поместья, где, по словам словоохотливого младшего повара, хранились все запасные пульты в числе около 200. Информация о местонахождении пультов не являлась тайной, ее знали все. Это несколько обескуражило Гордиана, и он задался вопросом, неужели за много лет существования хомутной системы ни одному из рабов не пришло в голову выкрасть свой пульт и сбежать? Возможно, такая пассивность объяснялась всего лишь тем, что большинство сервов, оказавшихся в новых клонированных телах, были уроженцами миров, незнакомых с техникой, и просто не понимали, как функционируют пульты. В любом случае препятствий воспользоваться этим способом для себя лично бывший демиург не видел. Продолжая тащить свою ношу, он взошел по лестнице и осторожно постучался в личную комнату Гаврина. «Да», — прорычали из-за двери. Гор зашел, аккуратно закрыл за собой двери, стараясь по-прежнему изображать из себя тупого напуганного юнца, специально шамкая губами, невнятно произнес: «М-мастер-старшина, вот вино, вы просили». И в то же время решительными шагами он приблизился к стоящему посреди комнаты ублюдку. «Какое? Я не просил». «Да куда ты прешь?» – удивленно вопросил старшина, быстро обогнув Гаврина, с потупленным взором и неописуемо глупым выражением на юной роже. Гор прошел к столу и стал наливать вино из амфоры в кубок. Старшина шумно выдохнул, злясь на тупость недавно избитого им раба и явно не понимая, что происходит. Тупость серва он списал на суровость прошлой экзекуции и даже дал себе слово в следующий раз не бить юнца столь ретиво. Тут явно произошла ошибка. Он ничего не просил. Гаврин хотел было уже дать затрещину тупому уроду, но сдержался, тот мог пролить вино на ковер. Тогда он по своему обыкновению просто заорал: «Ты куда приперся, дерьмоид? Кто тебе сказал, что я хочу это пойло?» В этот момент Гор закончил наливать и, сгорбившись в нелепом поклоне, сунул кубок Гаврину почти в лицо. Задохнувшись от гнева, Гаврин чуть не поперхнулся своей тирадой. «Ну все», — решил он, забыв только что данное самому себе обещание, «сегодня же спущу плетью шкуру». Чтобы отвести кубок, протянутый почти в переносицу, и врезать наконец маленькому уроду, не боясь пролить напиток на пол, Гаврин схватился за бокал. Гор слегка дернул кистью как от испуга и резко выплеснул терпкий напиток прямо в рожу мастеру-старшине. Тот задохнулся от неожиданности. В ту же секунду, не теряя несущихся мгновений, Гор сложился пополам, присев перед Гаврином. Маленький нож вынырнул из-за пояса и врезался Габелару в пах. Затем, скользящим движением, протягивая свое лезвие через плоть, Гор сдвинулся влево, одновременно выпрямляясь. Пораженный страшной и резкой болью, Гаврин только успел выпустить из рук все-таки пролившийся кубок и втянуть грудью воздух, чтобы разразиться душераздирающим от боли воплем. Однако Гор не позволил ему этого, держа корпус чуть левее, чтобы не забрызгаться кровью и выплеснутым вином, правый он нанес удар ножем снизу вверх, буквально вбив свое хрупкое оружие в мягкую плоть под нижнюю челюсть мастера-старшины, пробив лезвием язык и воткнувшись в небо. Обе фигуры застыли. Челюсти и язык охранника-садиста оказались стиснуты узким кухонным ножом, как гвоздем скрепляются доски. Вместо крика о нападении последовал только жалкий и сдавленный хрип ужаса, звук отголосок кошмара, мычание трупа в преддверии отлета души. Оставив застрявшие в костях оружие, заменившие собой кляп, Гордиан подхватил плавно падающее тело и медленно опустил мертвого Гаврина на пол. Единственным относительно громким звуком, который прервал тишину в комнате, стал стук кубка, упавшего на ковер. Однако в это время улица была полна шума и разговоров. Никто ничего не услышал, да и ковер был мягким. Все прошло отлично. Гордиан быстро запер дверь и обыскал Гаврина, но хомутных пультов при нем не оказалось. Учинив небольшой обыск в комнате, Гор быстро нашел 4 пульта в ящике стола. Перебрав их, он легко обнаружил свой. Вход в систему пульта не был защищен паролем, а меню оказалось до примитивности простым. В каждом пульте содержался список сервов, подответственных старшине. Список разделялся на группы, чтобы болевые импульсы можно было посылать не только каждому в отдельности, но всем членам группы. Установив стрелку поисковика напротив соответствующего имени, можно было войти в меню «Информация». Тут содержались исчерпывающие учетные данные о серве, например, возраст, рост, вес, краткая биография, адреса предыдущих хозяев ИПР, а также данные о текущем состоянии его здоровья, коин одновременно являлся еще и диагностическим прибором. Например, можно было узнать частоту пульса и множество прочих показателей. Через имя серва также можно было войти в меню управления, что позволяло не только наказывать раба болью, но и погрузить его в гипнотический транс, усыпить, убить или совершить непонятную операцию авторежим. По-видимому, под этим последним понималось превращение серва в своего рода зомби, подчиняющегося всем приказам господина с неким тупым бессознательным автоматизмом. Кроме того, в списке команд присутствовал режим паралич, в котором серв полностью сохранял сознание, но ниже шеи управлять мышцами не мог, только вертеть головой и говорить. «Да уж, забавная игрушка», — подумал Гор. «Немного дьявольская, правда. Неудивительно, что низшим рабам даже не приходит в голову брать такую в руки. Зато старшие, похоже, отрываются с ней вовсю». Он тряхнул головой. «Ну ладно, нужно торопиться и добыть второй пульт, а затем, деру». В комнате Гаврина имелось множество полезных вещей. Здесь было несколько неплохих мечей, пара пистолетов в деревянной коробке с резьбой, охотничий мушкет, висящий на стене, походная фляжка для воды или вина. Мечи и мушкет Гор сразу же мысленно откинул. Таскаться по поместью с крупногабаритным оружием было просто смехотворной идеей. Немного задержал свой взгляд на пистолетах, но тут же захлопнул коробку. Он не особо умелец стрелять из такого допотопного оружия, а шум, поднятый пальбой, сразу его выдаст, даже если план удастся и он сможет вырваться на свободу. В итоге Гор взял только фляжку и короткий кинжал с мощным лезвием. Тот являлся хорошей заменой кухонному ножу и мог наверняка пригодиться в оставшейся части операции. Закрыв дверь найденным в кармане у покойного Гаврина ключом, Гордиан с той же амфорой выбежал наружу. Оказавшись на улице, он снова сгорбился, а лицо опять приняло дебильное выражение замученного непосильным трудом и плохим обращением серва на побегушках. Однако, несмотря на упомянутое тупое выражение лица, мысли кружились в его голове бурлящим торнадо. Гор только что убил человека. В сытом прошлом акционера корпорации ему тоже доводилось убивать, и не раз. Однако все эти убийства являлись тренировочными и разыгрывались в клубах между демиургами. Демиурги нуля, мучимые скукой, часто устраивали игровые поединки между собой, заканчивающиеся смертью или телесными повреждениями для одного или обоих участников. Убитого в таком игровом бою миллиардера уносили в больничный покой, и рана, даже если она оказывалась смертельной, тут же зарастала, а ткани регенерировалась. В мире нуль корпораций смерть привычно отступала перед наукой. Важно было лишь совершить операцию по регенерации тканей в течение определенного времени, до того как начнут отмирать клетки мозга. Но даже если это происходило, то погибшего на тренировке Демиурга ждал всего лишь хепсет, то есть внеочередное воскрешение в новом теле, путем переноса матрицы сознания в мозг искусственно выращенного клона. Впрочем, медицинская служба при закрытых игровых клубах была поставлена как надо, так что Гор не помнил случаев, когда погибшие хепсидировались. Последствия смерти таким образом обычно ограничивались привлечением усилий медиков. Такие специфические развлечения позволяли сделать бессмертную жизнь акционеров корпорации более интересной, поэтому к собственным убийствам в тренировочных боях они показательно не придавали значения, говоря о них, как о чем-то стоящем обсуждения, но малозначительном. Да и убийствам в полном смысле слова такие, заканчивающиеся воскрешением квазисмертоносные, бои назвать было нельзя. Но сейчас все было по-настоящему, до естественности жестко. Гор не сомневался, что Гаврин наверняка не подключен к программе Хепсида, даже если она и существует в этом примитивном мире. Скорее всего, для сливок свободной части общества, храмы могут предоставлять такую услугу, но Гаврин, хоть и старшина гобеллеров, всего лишь раб, слишком мелкая сошка, чтобы тратить на него усилия по созданию нового тела и воскрешению. Даже в мире корпораций Хепсет являлся уделом богатых, что уж говорить об этой полусредневековой земле. Как бы там ни было, абсолютно никаких угрызений совести Гордиан по поводу только что совершенного убийства не испытывал. Покойник являлся законченной сволочью, а собаки, как говорится, собачья смерть. Впрочем, не испытывал Гор и ожидаемой радости от своей скорой мести, прирезал Гаврина он все-таки подлинно. С другой стороны, вариантов открытой и честной схватки у Гора не имелось. Гаврин был крупнее, сильнее и на его стороне выступала вся сила местной охранительной организации. С такими мыслями Гордиан добрался до следующего нужного коттеджа. Коттеджный поселок рабской администрации Лавзийского поместья, в отличие от дома гобеллеров, охранялся двумя стражниками с мушкетами наперевес. Однако стояли они только в центральных воротах длинного забора, окружавшего жилище сербской элиты, и периметр этого ограждения не контролировали. Не глядя на стражей и немного покряхтывая от усилий по переноске тяжелой амфоры, Гор прошел мимо них вдоль забора и дальше до угла, за которым заканчивался сектор обзора от ворот. Стражники даже не посмотрели в его сторону. Свернув, Гор юркнул в кусты. Там он оставил ненужную пока амфору и резво перелез через невысокий забор, признаваясь самому себе, что во вновь обретенной юности есть несомненная прелесть. В своем прошлом, тяжелом и крупном мужском теле преодолеть такое препятствие ему было бы значительно труднее. Оказавшись внутри маленького парка, в котором размещались коттеджи администрации, он быстро определил местонахождение дома Вилика Сабина и короткими перебежками от куста к кусту добрался до нужной двери. Позавчера он не зря потратил почти час, петляя вокруг огороженных забором коттеджей с тяжело нагруженным ящиком, и сейчас ориентировался в парке весьма неплохо. Добравшись до места, Гордиан осторожно вошел в дверь, аккуратно ступая по половицам, чтобы никого не спугнуть. Также поднявшись на второй этаж, видимо, местные бонзы недолюбливали первые этажи, а третьих и четвертых здесь не было вовсе, Гор беспрепятственно добрался до апартаментов управляющего Вилика. Самого Вилика Сабина не было, и дверь оказалась заперта. Осмотревшись, Гор достал экспроприированный у покойного Гаврина кинжал, засунул в скважину и резким поворотом свернул хлипкий, встроенный в дверь замок. Внутри оказался настоящий холл. Кабинет Сабина был очень большим и богатым. В отличие от комнаты Гаврина, его украшало не только развешанное повсюду оружие, но и книжные шкафы. Быстро пройдя по периметру обширной комнаты, Гор не нашел сейфа, но обнаружил единственную запертую массивную тумбу. Дверцы тумбы были заперты, но крепились они на обычных петлях, установленных скорее всего на шурупы. Не желая возиться с замком, Гордиан просто отогнул своим кинжалом обе петли, и шкаф раскрылся. На тайных полках в аккуратных холстяных пакетиках были сложены поленницы и пульты от каинов, на беглый взгляд их было около пары сотен. Времени изучать каждый пульт, как в комнате Гаврина, уже не оставалось, и кухонный раб просто свалил все в один сверток, сделанный им тут же из скатерки десертного столика. Затем, забрав лежавшие на полках золотые монеты, правда, немного, увлекаться не следовало, он выбежал из комнаты. Видимо, скоропостижная удача сделала Гордиана слишком невнимательным, и наказание не заставило себя ждать. Подчиняясь какому-то мгновенному порыву, Гор вышел из комнаты Сабина стремительно, не прослушав перед этим звуки за дверью, и лицом к лицу столкнулся с идущим по коридору пожилым сервом в ливрее и каким-то шанцевым инструментом в руках. Тот, видимо, отправился что-то починять. Прокляв себя за глупость, Гор быстрым шагом двинулся к нему. Несчастный открыл было рот, чтобы что-то сказать, но Гор воткнул ему под ребра кинжал, одновременно попытавшись зажать рот рукой. Возможно, рука у Гордиана была слишком слаба по сравнению с прошлым его телом, возможно, не хватило навыка, но старик не умер мгновенно, а оттолкнув убийцу обеими руками, дико заверещал и дернулся назад. Оба они стояли на лесенке, ведущей к апартаментам Сабиной, огороженной невысоким парапетом. Порыв раненого серва в ливрее оказался слишком силен, и Гор не смог его удержать. Тело раненого, перевалившись через парапет, полетело вниз, на первый этаж, и со страшным звуком врезалось в деревянный стол со стоящими на нем цветочными вазами. Раненый, с явно переломанным позвоночником и с кинжальной раной, фонтанирующей кровью, весь измазанный в собственных потрохах, принялся громко стонать. Где-то в здании раздались приближающиеся голоса, и Гордиан понял, что у него остались буквально секунды, чтобы исчезнуть с места преступления. Перепрыгивая через ступеньки, он сбежал по лестнице, пробежал коридором и пулей вылетел в парк. Навстречу ему от ворот трусцой неслись два охранника с мушкетами, которых он недавно так удачно обошел. Звук от падения ливрейного серва действительно был очень громким, к тому же, как догадался Гордиан, оценивая происходящее еще и боковым зрением, одним из осколков здоровой вазы выбило стекло в окне первого этажа, на что и среагировала охрана. Прежде чем гобеллеры осознали, что происходит, Гор замахал им руками и принялся невнятно орать, показывая знаками на дверь, из которой только что выбежал. Один из стражников, уже сдернувший было с плеча мушкет, чтобы остановить бегущего из здания неизвестного юнца, посмотрел в направлении его руки и припустил туда, позабыв о поддавшемся панике молокососе.